Книга пятая, 1954. Аплодисменты и признание. «Париж?» — переспросил Андрей, словно не был уверен в том, что правильно расслышал. «Да», — ответил Эмиль. «Париж. Во Франции?» «Что с тобой?» — озабоченно спросил Эмиль и нахмурился. «Ты выпил или головой ударился?» «Но как это возможно?» — спросил метрдотель. Эмиль откинулся на спинку стула. Это был интересный вопрос, ответить на который было не так-то просто. Все мы прекрасно знаем, что Homo sapiens является существом, которое может приспособиться к практически любым условиям жизни. Возьмем, например, племя, которое живет в пустыне. Члены этого племени ездят на верблюдах, одеваются в одежду из хлопка и спят в палатках. Переселите это племя на крайний север, и люди начнут одеваться в шкуры, жить в иглу, эскимосских хижинах из затвердевшего снега и кататься в санях, запряженных собаками. Но если вы поселите человека в Советском Союзе, человек научится вежливо и покорно стоять в очередях, жить в коммунальной квартире и рисовать в блокноте воображаемое здание. То есть человек адаптируется и привыкнет. Но тут возникает вопрос. Все русские, которым до революции довелось побывать в Париже, давно свыклись с мыслью, что они уже никогда в этот город не попадут. «А вот и он сам», — произнес Эмиль после того, как в комнату зашел Ростов. «И у него ты можешь все спросить?» Граф сел и подтвердил, что через полгода, 21 июня, Софья окажется во Франции, а именно в Париже. Когда его спросили, как такое возможно, граф ответил. «Вокс. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Советская общественная организация, основанная в 1925 году. В 1958 году преобразована в Союз Советских Обществ Дружбы». Это объяснение очень удивило Эмиля. «Неужели у нас есть культурные связи с другими странами?» — спросил он. «Представь себе, есть. Талантливые исполнители-художники нашей страны ездят по всему миру. В апреле труппа Большого театра выступает в Нью-Йорке. В мае один из московских драматических театров дает гастроли в Лондоне. А в июне оркестр Московской консерватории едет в Минск, Прагу и Париж. И с этим оркестром Софья будет исполнять Рахманинова в Палас Гарнье. Парижская опера, она же Гранд-Опера, театр в Париже, один из самых известных и значимых театров оперы и балета мира. В современной Франции известна как опера Гарнье. «Потрясающе», — заметил Андрей. «Фантастика», — сказал Эмиль. «Я понимаю». Они рассмеялись. Эмиль показал на друзей кончиком своего тесака и произнес. «Она это заслужила?» «О да, полностью согласен. Вне всякого сомнения». Они помолчали, вспоминая прекрасный город под названием Париж. «Как вы думаете?» — спросил Андрей. «Париж сильно изменился за эти годы?» «Ага», — ответил Эмиль. «Так же, как египетские пирамиды». Члены Триумвирата готовы были удариться в личные воспоминания об этом городе, но тут дверь кабинета Эмиля открылась, и вошел с недавних пор четвертый участник их планерок — шахматный офицер. «Добрый день, товарищи. Простите, что задержался. На стойке регистрации возникла проблема, требовавшая моего немедленного вмешательства. В будущем, если я буду задерживаться, прошу вас не отвлекаться, а заниматься своими непосредственными обязанностями». Эмиль издал чуть слышный стон. Шахматный офицер проигнорировал выражение неудовольствия Эмиля и повернулся к Ростову. «Старший официант Ростов, разве сегодня у вас не выходной день? В выходные вы можете не присутствовать на планерках». «Тот, кто хорошо информирован, тот всегда готов», — ответил граф. «Конечно». Возможно, читатель помнит, что несколькими годами раньше шахматный офицер объяснял графу, что каждый из сотрудников метрополя должен сосредоточиться на решении своих узкоспециализированных задач, в то время как управляющий отелем обязан отвечать за общий уровень сервиса и работы всего отеля в целом. Надо признать, что въедливый характер управляющего способствовал тому, что со своими обязанностями он справлялся успешно. Не существовало такой проблемы, с которой он не был бы готов разобраться. Можно сказать, что он был, как говорится, каждой бочке затычкой. Его волновало все и вся. Состояние номеров, фойе, а также всех припасов и материалов, находившихся в отеле. Не существовало времени, когда ему было бы неудобно уделить свое внимание самым мелким и незначительным деталям работы или чтобы высказать свой слегка высокомерный и, если вдуматься, крайне ничтожный совет. Как можно догадаться, шахматный офицер влез во все тонкости работы ресторана «Боярский». Обычно планерки «Триумвирата» начинались с обсуждения новых сезонных блюд и специальных предложений от шеф-повара. Шахматный офицер запретил пробовать готовившееся блюдо, объяснив это тем, что шеф-повар сам прекрасно знает, какой у них вкус. Кроме того, шахматный офицер запретил давать официантам пробовать эти блюда, а также вообще отдельно готовить для персонала кухни, чтобы не тратить дорогостоящих продуктов. Управляющий приказал, чтобы официантам писали письменный отзыв о блюде и его вкусе, чтобы те могли при необходимости передать эту информацию клиентам. Шеф-повар с глубоким вздохом подтолкнул меню в сторону управляющего по гладкой поверхности стола. Шахматный офицер внимательно изучил меню, ставя на листе бумаги галочки, крестики и кружочки. «Мне кажется, что свинину можно готовить со свеклой вместо яблок. Шеф-повар Жуковский, помнится, у вас в кладовой есть большое количество свеклы». Управляющий вносил волюнтаристские изменения в меню, а Эмиль смотрел на него из-под лобья с выражением плохо скрытой ярости. За глаза Эмиль величал шахматного офицера не иначе, как бесполезным болтуном. Шахматный офицер закончил просмотр меню, отдал его шеф-повару и взялся за просмотр заказов в книге метрдотеля. Несмотря на то, что подходил к концу 1953 год, управляющий открыл книгу заказов с января месяца и медленно пролистал, просмотрев все страницы до конца. Потом он критическим оком просмотрел сделанные на тот вечер заказы столиков, вводя кончиком карандаша по строкам. После этого он проинструктировал Андрея, как рассадить гостей, и отдал ему книгу. Под конец планерки управляющий обратил внимание метрдотеля на то, что флористическая композиция в центре зала начала вянуть. «Я уже обратил на это внимание», — сказал Андрей. «Но, к сожалению, наш цветочный магазин не способен обеспечить регулярные поставки свежих цветов, чтобы мы могли часто их менять. Если наш флорист не в состоянии решить наши задачи, то вам стоит рассмотреть возможность установки композиции шелка. В этом случае отпадет необходимость в свежих цветах, и отель будет экономить», — сказал шахматный офицер. «Я сегодня же поговорю с флористами в нашем цветочном магазине», — ответил Андрей. «Отлично». После окончания планерки управляющий исчез, а Эмиль, тихо бормоча ругательства, отправился доставать из кладовой свеклу. Граф и Андрей вместе дошли до центральной лестницы. «До встречи», — произнес метрдотель и пошел в цветочный магазин. «До скорого», — ответил граф и направился в свой номер. Но как только Андрей исчез из виду, граф спустился на лестничную площадку второго этажа, выглянул в коридор и осмотрелся. Убедившись в том, что Андрей спустился вниз, он поспешил к двери ресторана «Боярский». Он вошел, закрыл за собой дверь, удостоверился, что Эмиль и остальные повара заняты своим делом, и только после этого направился к столику метрдотеля. Ростов открыл выдвижной ящик и, дважды перекрестившись, вынул из него книгу заказов столиков на 1954 год. Граф быстро просмотрел заказы, сделанные в январе и феврале. Он с особым вниманием отметил про себя один заказ в желтом зале, сделанный в марте, и еще один в красном зале, сделанный в апреле, но ему не подошел ни один из них. Ростов начал пролистывать книгу заказов на следующие месяцы. Чем дальше, тем больше перед ним было пустых, неисписанных пока страниц. Целые недели еще оставались пустыми. Граф начал быстрее листать пустые страницы и дошел до 11 июня. В этот день был заказ, записан аккуратным почерком Андрея. Это был совместный обед Президиума ЦК и Совета министров, двух важнейших государственных органов управления СССР. Граф положил книгу в выдвижной ящик и поднялся в свою комнату. Он отодвинул стул, сел на пол и впервые за 30 лет снял одну из ножек письменного стола великого князя. Ростов принял решение действовать, когда за полгода до этого к нему приезжала Катерина, но только после того, как консерватория одобрила выезд Софьи за границу, он понял, что время пришло. Когда в 6 вечера граф спустился в бар «Шаляпин», там праздновали успехи пухлого Вебстера, обеспеченного, но не очень удачливого американца. Пухлому Вебстеру было 29 лет, и его внешний вид полностью соответствовал кличке, которую он получил еще в детстве. Вебстер был сыном владельца расположенной Нью-Джерси компании American Vending Machine Company, занимавшейся производством торговых автоматов. Отец отправил его в Россию с наказом, чтобы сын продал как минимум 1000 автоматов. Лишь через 3 недели после своего приезда молодой Вебстер смог назначить деловую встречу с заместителем начальника катка в парке Горького. Журналисты убедили его в том, что это большая победа, и американцу пришлось проставиться. Ростов сел в углу зала и принял с кивком благодарности из рук Аудриуса высокий бокал шампанским с видом человека, у которого есть собственный повод для торжества. Осуществлению любых человеческих планов может помешать случай, вкравшиеся сомнения или излишняя спешка, но если бы графу дали возможность создать идеальную ситуацию хода событий, он бы не смог сделать ее лучше, чем была та ситуация, которую подготовила ему сама судьба. С улыбкой на губах Ростов поднял бокал. Но пить за удачу — дело не самое благодарное, потому что удача может в любой момент от человека отвернуться. Граф поставил бокал на стойку бара и услышал над ухом горячий шепот: «Ваше сиятельство!» Граф резко повернулся и с удивлением увидел, что перед ним стоит Виктор Степанович в пальто и шапке, на которых лежал снег. За несколько месяцев до этих событий Виктор Степанович начал работать в составе камерного оркестра и с тех пор редко появлялся в метрополе. Дирижер тяжело дышал, будто пробежал полгорода. «Виктор!» — воскликнул граф. — В чем дело? И почему ты в таком виде? Виктор Степанович проигнорировал вопрос графа. — Я знаю, что вы стремитесь оградить дочь от самых разных неприятностей, — сказал музыкант. — И я с вами абсолютно согласен. Долг каждого родителя — оберегать своих детей. Тем не менее, в данном случае вы переборщили и совершили большую ошибку. Через 6 месяцев она закончит консерваторию, и из-за вашего решения ей будет сложно получить место в хорошем оркестре. «Дорогой Виктор», — ответил Ростов, — «я понятия не имею, о чем вы говорите». Дирижер с недоумением уставился на графа. «Разве вы не попросили Софью снять свою кандидатуру?» «Кандидатуру куда?» «Со мной только что говорил дирижер и руководитель делегации Вавилов, и сообщил, что она отказалась ехать на гастроли за границу вместе с оркестром консерватории». «Как это отказалась ехать?» «Мой дорогой друг, я уверяю вас, что это не так. Я прекрасно понимаю, что будущее Софьи зависит от того, как она выступит во время этих гастролей». Некоторое время они молча смотрели друг на друга. «Если это и произошло, то исключительно по ее инициативе», — сказал граф. «Но почему?» — граф покачал головой. «Вероятно, в этом есть и моя вина, Виктор. Вчера, когда нам сообщили, что Софья будет участвовать в заграничных гастролях, я сказал: «Представь, что ты будешь играть перед публикой в несколько тысяч человек в Палас Гарнье». Возможно, она испугалась, но мне кажется, что через несколько недель она одумается и изменит свое мнение. Виктор взял Ростова за рукав. «У нас нет времени. В пятницу будут объявлены программа гастролей, график выступлений, имена исполнителей. Я сказал Вавилову, что если вы приняли решение об отказе дочери от участия в гастролях, у меня есть 24 часа, чтобы вас переубедить». Вавилов обещал, что сутки он подождет и не будет заменять Софью другим исполнителем. «Если ваша дочь сама приняла решение отказаться от участия в гастролях, то у вас есть ровно сутки, чтобы ее переубедить. Вы должны это сделать, чтобы обеспечить Софье дальнейшую карьеру и развитие ее таланта». Через час граф с Софьей сидели за столиком в ресторане «Боярский». Они просмотрели меню и сделали заказ. Софья ждала того, что граф начнет игру «Зуд». В тот вечер была очередь графа выбирать категорию, и он заранее придумал весьма интересную категорию, для чего и в каких целях можно использовать воск. Для производства свечей, запечатывания конвертов с письмами, создания макетов скульптур, натирания паркета, а также для укладки волос и усов. Но вместо того, чтобы начать игру, Ростов решил рассказать девушке историю, которая случилась с ним в далеком прошлом. «Я тебе никогда не рассказывал о том, как проходил день спортивных соревнований в моем лицее», — спросил Ростов. «Рассказывал», — ответила Софья. Граф нахмурился и попытался вспомнить все разговоры с дочерью о лицее, дабы определить, рассказывал он именно эту историю или нет. «Вполне возможно, что пару раз я действительно упоминал день спортивных соревнований в лицее», — согласился он. «Но я совершенно уверен, что эту историю я тебе не рассказывал. Вероятно, я уже упоминал, что когда я был мальчиком, я слыл очень метким стрелком. И вот в день проведения спортивных соревнований в лицее, когда я был приблизительно твоего возраста, разве тебе тогда не было около 13 лет?» «Что?» «Разве тебе тогда не было около 13 лет?» Граф задумался. «Да, возможно, ты права», — произнес он несколько раздраженно. «Скорее всего, мне было около 13 лет, но это не имеет большого значения. Важно то, что в школе я считался лучшим и самым метким стрелком из лука, поэтому я с нетерпением ждал дня соревнований. Однако, чем ближе был тот день, тем хуже я начинал стрелять. Если раньше я с 50 шагов попадал в виноградину, то в дни перед началом соревнований я не мог бы попасть слона с 10 метров. Как только я видел лук, у меня начинали дрожать руки. Я начал подумывать о том, чтобы симулировать какое-нибудь заболевание, чтобы меня положили в лазарет, и я не участвовал бы в соревнованиях. Но до этого не дошло». «Совершенно верно». Граф сделал глоток вина и выдержал драматическую паузу. «И вот, наконец, настал день, которого я так боялся. Все мы собрались на площадке, только что закончили соревнования по другим видам спорта, и подошло время стрельбы из лука. Я смотрел на мишень и боялся, что не только не попаду в яблочко, но не попаду и в саму мишень. Дрожащими руками я натянул тетиву и краем глаза заметил, как старый профессор Топоров споткнулся и упал прямо в кучу навоза. Я так обрадовался, что пальцы сами разжались, и... Стрела попала в центр мишени. Да, именно так. Стрела попала в самое яблочко. Возможно, я раньше действительно рассказывал тебе эту историю. Но знаешь ли ты, что с тех пор, когда я волнуюсь, и мне сложно прицелиться, я всегда вспоминаю профессора Топорова и неизменно попадаю в цель?» Граф сделал взмах рукой, как бы ставя точку в своем рассказе. Софья рассеянно улыбнулась, не понимая, почему именно сейчас граф решил поведать ей эту историю. Граф понял, что ему надо развить тему, чтобы у нее не возникло никаких вопросов. «В жизни бывают моменты, когда мы начинаем сомневаться в своих силах. Это может произойти, когда ты произносишь речь перед публикой, во время спортивных состязаний или выступления перед аудиторией в концертном зале. Софи громко рассмеялась. «Значит, во время выступления в концертном зале?» «Да, в концертном зале», — повторил граф. «Тебе рассказали о моем разговоре с дирижером и руководителем выездной концертной группы Вавиловым?» Ростов начал перекладывать столовые приборы, которые совершенно неожиданно стали лежать не так, как надо. «Может быть, я и услышал кое-что на эту тему?» «Папа, я не боюсь выступать перед публикой». «Ты в этом уверена?» «Конечно. Но ты никогда не выступала в Палас Гарнье?» «Это да. И французская публика очень взыскательна». Софи рассмеялась. «Если ты хочешь меня успокоить, то подходишь к решению этой задачи не самым лучшим способом. Папа, мой отказ участвовать в заграничных гастролях никак не связан с тем, что я боюсь выступать перед публикой». «Так почему же тогда ты отказалась?» «Я просто не хочу ехать». «Как это ты не хочешь ехать?» Софья опустила глаза и тоже принялась перекладывать свои столовые приборы. «Мне здесь нравится», — ответила она, обведя рукой зал, имея в виду весь отель в целом. «Мне здесь с тобой хорошо». Ростов внимательно посмотрел на дочь. У нее были черные волосы, бледная кожа, темно-синие глаза, и она казалась человеком гораздо более спокойным, чем многие молодые люди ее возраста. Может быть, проблема была именно в этом. Если спокойствие является признаком зрелости, то импульсивность должна быть признаком юности. «Хорошо», — сказал граф. «Тогда я хочу рассказать тебе совсем другую историю, которую ты наверняка не слышала. Эта история произошла в этом отеле около 30 лет назад, таким же снежным декабрьским вечером, как сейчас». И Ростов рассказал Софье о праздновании Нового года вместе с ее матерью Ниной в ресторане на первом этаже в 1922 году. Он рассказал, что Нина в качестве закуски заказала мороженое, а также о том, что она считала, что лучший способ расширить свои горизонты — это начать путешествовать и, в буквальном смысле, зайти за линию горизонта. После этого граф сделал очень серьезное лицо. «Мне кажется, что я виноват в том, что не очень правильно тебя воспитывал. С самых ранних лет я пытался показать тебе, что можно счастливо прожить жизнь внутри стен этого отеля. По-своему, каждый из нас это тебе пытался показать. Я говорю не только о себе, но и о Марине, Эмилии, Андрее. Мы вели себя так, будто этот отель такой же огромный и прекрасный, как целый мир. И в этом мире ты можешь жить вместе с нами. Мы хотели, чтобы ты как можно больше времени проводила вместе с нами. Но твоя мама была совершенно права. Шахерезада — это не просто сюита, это сказка, которая гораздо больше и шире, чем зал, в котором ее исполняют. Одиссея — это не просто книга, которую ты читаешь в своей спальне, неизведанного не увидеть и не понять, сидя дома на диване. Надо отправиться в настоящее путешествие, как это сделал Марко Поло, открывший Китай, и Колумб, доплывший до берегов Америки». Софья кивнула. «Я бесконечно горд тобой и твоими успехами. Я был несказанно рад, когда ты победила в конкурсе. Я был горд, когда Анна сказала, что ты победила. Но еще больше я гордился тобой, когда ты вышла из отеля, чтобы поехать в консерваторию. В конечном счете, не имеет никакого значения, будут ли нам аплодировать или нет. Самое главное — иметь в себе смелость отправиться в путешествие, исход которого нам неизвестен». «Если я буду выступать в Париже», — произнесла Софья после короткого раздумья, «то лишь в том случае, если ты будешь сидеть в зале». Граф улыбнулся. «Уверяю тебя, даже если ты захочешь играть на Луне, я прилечу туда, чтобы не пропустить ни одной ноты».